что больше так жить не может. Тогда-то Рювен решил обратиться к ее матери. Это была последняя соломинка, за которую он мог уцепиться. Каждый раз, как Рювен приходил к родителям Эммануэлы, он снова и снова поражался размеру их гостиной. Она не только могла вместить в себя всю двухкомнатную квартиру его родителей, но еще и свободное место наверняка бы осталось. Поражала его и мебель. Овальный обеденный стол из вишневого дерева, вокруг которого стояли 12 стульев, диваны в стиле Бидермейер, черное немецкое пианино, на котором Эммануэла играла в детстве, картины Макса Либермана и Лессера Ури на стенах. Кроме того, у отца Эммануэлы был просторный кабинет с библиотекой от пола до потолка и письменный стол в английском стиле. Ее родители приехали из Гамбурга в 30-е годы и были всегда одеты с иголочки. Отец Герман был худой, высокий и ходил в элегантной тройке и шляпе. А мать Рут носила платье по последней моде и всегда была безупречно причесана. Они никогда не пропускали ни одного концерта в филармонии. Даже когда в 1972 году Герман умер, Рут по-прежнему продолжала ходить на концерты с подругами или одна. Кроме того, она посещала лекции по Танаху и истории и состояла волонтером в Комитете помощи солдатам и в ВИЗО — Международная сионистская организация женщин. Каждую субботу они обедали, сидя за огромным столом в гостиной, который был сервирован разноцветной посудой от Розенталя и серебряными столовыми приборами. Рут хранила все это добро в старинном буфете с ножками в форме львиных лап. После трапезы он и тесть шли в кабинет и играли в шахматы фигурами из слоновой кости. Как правило, побеждал Рювен. «У тебя голова прямо как у министра», — сказал ему как-то раз Герман. «На 4 хода вперед думаешь». «А что?» — ответил Рювен. «Может, я когда-нибудь и в самом деле стану министром». «Ну что ж», — сказал тесть, — «поживем, увидим». Когда Герман умер, они с Эммануэлой навещали тещу почти каждую субботу. Рювен знал, что Рут его любила и очень надеялся, что жена не слишком много ей на него жалуется. После ужина Эммануэла с матерью начинали убирать со стола, а он с Афером шел в парк Ган-Яаков и учил сына кататься на самокате. Когда Рювен был мальчишкой, он обожал съезжать на самокате по склону горы и доезжал на нем до Нижнего города или до Бат-Галим. Ему страшно нравилось это ощущение, когда в лицо тебе хлещет ветер, а рубашка раздувается, как парус. В тот день, когда Рювен пришел к теще за деньгами, она накрыла на стол, он поел, а затем сделал глубокий вдох и сказал: «Рут, мне нужны деньги, много денег, чтобы хватило на месячную зарплату для 50 работниц». Теща внимательно посмотрела на него поверх своих очков серебряной цепочкой и молча выписала чек. Благодаря этому чеку Рювен смог выплатить людям зарплату и на какое-то время немного успокоился. Но в конечном счете обещанная государством финансовая помощь так и не пришла. Ему пришлось все-таки эту несчастную фабрику продать. Ее согласился купить за полцены один из поставщиков кожи, которому Рювен задолжал большую сумму. За счет выручки от продажи он сумел вернуть суды банкам, но чтобы вернуть долг теще, денег не хватило. Узнав об этом, Эммануэла устроила ему дикий скандал. В такой ярости он ее еще никогда не видел. «Надоели мне все эти твои мапайские игры и пустые обещания», — кричала она. «Корчишь из себя Робин Гуда, а сам только и делаешь, что собираешь крошки с чужих тарелок. Ты даже не понимаешь, как ты смешон. Мне осточертело целыми днями сидеть одной, а по ночам обниматься с подушкой. Я этого не заслужила. Я заслуживаю гораздо лучшего». В конце концов она заявила, что забирает Афера и уезжает с ним в Тель-Авив.